Глава 24. Ночной рейд. Отплыли мы еще засветло. Я не боялся, что местные нас заметят. По обе стороны реки уже поднимались черные столбы дыма. Викинги зачищали территорию. В такой ситуации все англичане, не успевшие удрать достаточно далеко, должны были сидеть тихо, как мышки. Когда стемнело, мы все равно продолжали плыть. Широкая лента реки светилась серебром, серпика ущербной луны для этого хватало. Зато берега скрыла непроглядная темень. Мы скользили почти бесшумно. В опытных руках весла дракара погружались в воду практически беззвучно. А если и плеснет, так этот звук легко можно списать на играющую рыбу. Наш северный змей будто и впрямь превратился в змея, огромную водяную змею, раздвигающую зеркало реки. Мы шли быстро, не менее 5 миль в час. И даже если бы кто-то увидел нас и пожелал предупредить тех, кто живет выше по течению, такому человеку, чтобы поспеть за нами, пришлось бы бежать. И бежать очень-очень быстро, потому что ему пришлось бы петлять по тропинкам, перебираться через изгороди или кустарник, нырять во враги. А наша дорога была ровной и почти прямой. «Туда!» — сказал Дикон, указывая на узкую протоку. Дракар сбросил скорость, развернулся и вошел в тень прибрежной растительности. Тут же стало совсем темно. Для меня, для большинства моих хирдманов, это была еще не критическая темнота. Так что дракар аккуратно подвели к нависающему над тихой водой берегу и закрепили концы. Мы высадились. И высадке нашей не мешало ничто, кроме маленьких гадких кровососов, коих здесь было ну просто неприличное количество. «Слева будет болото», — сообщил Дикон. «Очень хорошее». «То есть, как болото может быть хорошим?» «Много рыбы, много птицы», — поведал нам Дикон. Слышавшие это норманы развеселились. «Ты привел нас рыбку половить?» — насмешливо спросил Гуннар Гагара. «Тогда давай мне удочку». «А ты клювом попробуй», — посоветовал Уилл Кошачий Глаз. «Я тебе сейчас покажу мой клюв», — начал Гуннар. «Замолчали все!» — отрывисто бросил Свартхёвди. «Говори, Дикон». «Слева болото. Потом будет заливной луг и поле. Колосья уже высокие, так что мы можем подобраться незаметно». «Подобраться куда?» — спросил Стюрмир. «К монастырю, конечно. Вы хотели, чтобы я привел вас к монастырю, и я вас привел». «Ага, привел. Как же? Еще час мы пробирались сначала через какую-то топь. Кто сказал, что болото по другую сторону? Потом, скрючившись по колосящемуся полю. Кто пробовал, знает какое-то изумительное удовольствие. Особенно, когда низги не видно. Но добрались. Монастырь вырос перед нами немой черной громадиной. Нет, насчет громадины я преувеличил. Забор 2,5 метра, не больше, а вот по поводу немой просто поторопился. Потому что за забором внезапно начался собачий концерт. И точно не по нашему поводу, потому что направление ветра мы выбрали правильно. Значит, что? Значит, кому-то на ночь глядя приспичило проветриться. И этого кого-то собачки не знают. Ого! Да это же целое войско! Даже я разглядел черную шевелящуюся гусеницу, потянувшуюся из ворот по дороге. И очень явственно услышал стук копыт. Значит, ночные бродяги еще и на конях? Хрен там они, бродяги! «Воины доспешные», — шепнул мне медвежонок, знавший о моих проблемах с ночным зрением. «И доспехи добрые», — добавил Уилл Кошачий Глаз, оправдывая свое прозвище. «Сотни 3», — подхватил Стюрмир, и я почувствовал себя совсем слепым. «А, вон еще». «Сколько, говоришь, стражи в монастыре?» — спросил Свартхёвди у Дикона. «Да это не монастырские», — тут же возразил тот. «Откуда у тех настоящая броня?» «А кто?» «Да я почем знаю. Пойди да спроси». «Сказали привезти, я привел. А что там внутри? Откуда я знаю?» «Меня отец сюда в 12 лет привозил. На эту, как ее?» «Тихо!» — прошипел я. «Уиллы, Лейф, давайте за воинами. Узнаете, что сумеете. Лейф старший». Тройка разведчиков исчезла в колосьях. «Медвежонок, сможешь подобраться поближе?» «А то!» «Дикона возьми, он знает язык». У самого-то Свархёвди английский словарный запас, как у армейского разговорника. «Стоять, руки вверх, как зовут, какая часть, где твой командир?» Ну, с поправкой на местный колорит, где главная фраза «деньги давай». А из ворот, между тем, продолжали выходить. Да, теперь уже выходить пешочком английские вояки. Что же они там, вылупляются, что ли? Ну вот, железный поток иссяк. За ним потянулись невоенные. Чернь какая-то, монахи. Эти далеко не ушли, остановились у ворот, переговариваясь. Потом вернулись во двор, и ворота захлопнулись. Чуть позже, после нескольких злых окриков, унялись и псы. Медвежонок с Диконом вернулись, ничего толком не выяснили. Ладно, будем ждать вторую разведгруппу. Очень не хочется идти в темную, туда, откуда только что вышло более 1000 бойцов. А сколько еще осталось? А время идет. Лейф с англичанами вернулись, на удивление, быстро, где-то через час. «Там целое войско», — шепотом доложил весельчак. «Шатров много, коней табуны. Огней не жгут. Хевдинг, что скажешь?» «Интересный вопрос. Ну и какие выводы я могу сделать на основании полученных данных?» «Кое-какие могу». «Думаю, здешний конунг наконец-то решил дать нам бой», — сказал я. «Нам?» — изумился простодушный Хавур. И тут же схлопотал кулаком в бок от гримара. «Помалкивай, молодой!» «Не нам, конечно, Ивару. Так что перед нами засада». «Так и есть», — пробасил медвежонок. «Ивар возьмет монастырь, начнет грабить. Тут-то англы и ударят». «Надо его предупредить», — немедленно заявил гримар. «Надо», — согласился я. «А мы как же?» — возразил Стюрмир. «Здесь же добыча наша. Опять все Ивару достанется». «Потише», — приказал я. «Для начала я хочу знать, сколько там воинов». «Давай я узнаю», — в один голос предложили Лейф и Гагара. «Лейф, ты старший», — выбрал я. «Этот нарек немного знает английский, ему проще». «Гагара, Хакстейн с ним, но внутрь не лезьте». «Я тоже пойду», — заявил гримар. «Без тебя обойдемся», — отрезал Лейф. «Ты слишком здоровый, собаки подумают медведь. И еще». «Мне надо свежее мясо». «У меня вяленое есть», — тут же предложил Хавур. «Я сказал, свежее». «И где его, по-твоему, взять?» — поинтересовался гримар. «Да тебя зарежем, и будет нам мясо», — сострил Хакстейн. «Я на лугу лошадь видел», — вмешался кошачий глаз. «Не знал, что болото, через которое мы перлись, — это и есть луг». Через полчаса в распоряжении у весельчака оказался кусок лошадиной шкуры, в которой было завернуто несколько кусков конины. И разведка ушла в кромешный мрак. Кромешный, потому что серпик луны спрятался за деревьями. И это хорошо. Но я с беспокойством поглядел на небо, не посветлело ли. Хочется надеяться, что в нашем распоряжении еще 3 часа полной темноты. На монастырском подворье пару раз брехнула собака. «Жрут», — удовлетворенно сообщил медвежонок. Слух у него тоже был 3 раза лучше, чем у меня. Лейф вернулся. «На гарде, ограде 2, у ворот еще 1», — сообщил он. «Этот спит. Во дворе только псы. Мясо взяли, меня не тронули. Сколько людей в самом монастыре, не знаю. А в дворовых постройках 2 сотни, наверное. И оружие тоже есть». «Откуда знаешь?» — уточнил я. «В дом залез. Там двери нет. У стены копья стоят». «А в самом доме много?» «Не считал. Темно очень. До 50 думаю». «Пошли», — азартно прошептал Свартхёвди. «Можно попробовать», — поразмыслив, решил я. Нас сравнительно немного, но на нашей стороне традиционно уже внезапность. Резать спящих викинги умеют изумительно. Что опасно, так это то, что шум могут услышать со стороны лагеря. Тогда нам кирдык. Я подтянул голову медвежонка поближе и шепнул ему на ухо. «Братец, очень тебя прошу, держи своего зверя на поводке». «Постараюсь», — пообещал Свартхёвди. «Хочется верить. Если побратим хоть раз взревет бешеным мишкой, то на 3 мили в округе всем станет ясно. Викинги прибыли». «Слушать меня», — я чуть повысил голос. «Первыми идут кошачий глаз, лейф и ты, медвежонок. Режете дозорных, убирайте собак. Открывайте ворота, мы входим, без шума. Всех касается. Услышат в лагере, будет худо. Лейф, берешь Гримара и его людей, идете в дом, где стража, убиваете всех, и чтоб не пискнул никто. Кто что хочет спросить?» Вопросов не было. Тоже понятно. Каждый викинг — автономная машина убийства, которая с не меньшей эффективностью может действовать и в составе группы. Учить их, как резать глотки, даже не смешно. Первый этап прошел без сучка, без задоринки. Нет, я не прав, задоринка была. Спящего на посту прихватили живьем. Команда зачистки во главе с Весельчаком и Гримаром ушла работать, а я потратил пару минут, чтобы разговорить пленника. Его даже резать не потребовалось. Услыхав вокруг специфическую для местного уха нормандскую речь, он тут же наделал в штаны, но, помимо дерьма, выдал и информацию. Стража в монастыре этой ночью квартировала 6 десятков. Раньше было больше, но часть, причем те, что получше, ушли. И настоятель тоже отбыл, так что за главного остался Ризничий. Это нормально. То, что нас интересует, обычно как раз на попечении у этого должностного лица. 3 дня назад в монастырь приехала целая куча военных во главе с военачальником по имени Честер. Сегодня ночью уехали. Почему? А хрен знает. Для чего приезжали? Аналогичный ответ. Понятно. Боец — мелкая сошка. Служит за жратву и горсть пенни, не напрягая мозг. Надо — прикажут. Не надо — значит, ни к чему. В мою гипотезу информация укладывалась. В монастыре оставили тех, кто поплоше, чтобы организовать видимость сопротивления. А настоятель, сука, свалил, потому что опасается за свою шкуру. Хочется верить, что золотишко он с собой не прихватил. Скорее, припрятал где-то здесь. Зачем ему дразнить светскую власть накопленными ценностями? Еще экспроприируют на военные нужды. А королевскую шкуру, увы, к воротам не прибьешь. Совсем без шума не получилось. Но сдавленные вопли вырезаемой стражи ни монастырскую братью, ни их рабов не переполошили. Теперь, — решил я, — можно и факелы зажечь. А то я совсем как слепой щенок. Как в такой ситуации руководить? Впрочем, особого руководства и не требовалось. Мои бойцы точно знали, что делать. Первым этапом прошерстили все дворовые постройки, выгнав всех во двор. Вторым этапом загнали всех в какой-то хлев, упаковали, как шпроты, в банку и пригрозили: если будет шум, подожжем строение. Чистый блеф, вот еще пожара нам не хватало. Но трейли поверили и сидели тихо. Только дети плакали. Затем выгнали всех монахов на свежий воздух, установили Ризничего и взяли в оборот. Правда, я строго предупредил не калечить. И даже сам остался приглядеть за ходом допроса. Прочих служителей культа, за исключением парочки по осанистии, загнали в другой хлев с суровым предупреждением помалкивать. Не помогло. Через минуту запертые монахи затянули что-то религиозное. Ну, это не страшно, я полагаю. Кто-то мог бы обвинить меня в неуважении к вере, так жестоко обходиться со святыми людьми. Но святость, которая позволяет иметь брюхо емкостью в 5 литров пива, когда у братьев по вере живот пристает к хребту, на мой взгляд, уважения не заслуживает. Тем временем выделенная команда под руководством опытных пользователей таких как Свартхёвди и Стюрмир, набивших руку еще во Франции, обшаривала весь монастырь, начиная с храма и заканчивая элитными кельями. По моему указанию, брали только самое ценное, хотя я был уверен, что самое ценное все-таки припрятано. Ризничий вел себя дерзко. Лет ему было изрядно, и, похоже, он был совсем не против умереть мучеником. «Оптимист. Я ему такой возможности не предоставлю». «Капи, иди сюда», — позвал я. «Бери Хавура, Тори, Эйлофа и бегом к Дракару. Скажите Ове, чтобы гнал его сюда». «Ну и что мне делать с этим кандидатом в мученики?» «Хёвдинг, если тебе так дорога именно эта ворона, позволь нам поиграть с другими». Один из гримаровых головорезов кивнул в сторону жавшихся друг к другу монахов из монастырского Бамонда. «Делай, как считаешь нужным», — разрешил я и ушел в церковь. Вдруг моя интуиция подскажет мне, куда упрятаны сокровища. Один плюс. Обширных подвалов здесь нет. Слишком болотистая почва. А со двора раздался первый душераздирающий вопль. Одну схоронку мы нашли. Не с помощью пыток, а с применением интеллекта. Я обстучал пол в церкви и обнаружил нишу. Там оказался хорошей работы ларец с парочкой косточек и небольшая кучка всякой серебряной мелочи. Приволокли Ризничего. «Это что?» — поинтересовался я. То есть я догадывался, что это мощи какого-то святого, но был не уверен, что для корыстолюбивых служителей культа они важнее, чем драгметаллы. Похоже, я преувеличил корыстолюбие Ризничего. Увидев ларец, он чуть в обморок не упал. Вот и отлично. К святотатству я был не склонен, и губить священную реликвию, а вдруг она настоящая, я бы по-любому не стал. Но Ризничий-то этого не знал. Или ты выдаешь мне тайник, или я брошу это в огонь. Я указал на костер, который развели посреди храма мои дьяволы-язычники. Ризничий завопил. Вопил он долго, минуты две, обещая мне страшные муки ада и расписывая их в подробностях. Поскольку я не видел связи между спрятанными деньгами и спасением души, то остротой момента не проникся, а кивнул Хакстейну, и он легонько ткнул Ризничего в упитанный животик. Кулаком. Но вопль мгновенно оборвался. Я взял ларец, понес к костру, и был остановлен еще более жутким воплем. Ничуть не хуже того, что раздался только что со двора. Как бы их в военном лагере не услышали, с такими-то голосищами. Мы еще минут пять цинично торговались, но к чести Ризничего святость победила алчность. Мне был выдан тайник за одной из деревянных фигур в пределе. Ничего так тайничочек, марок на 100 серебра. Наверняка это был не единственный тайник, и я не сомневался, что через некоторое время узнаю обо всех. Однако времени мне не дали. Прямо у нас над головами раздался оглушительный удар колокола, и тут же зазвенел набат. Нехорошо, конечно, в храме, но я выругался. Дурак! Надо было сразу кого-то на колокольню отправить. Но теперь поздно. Время валить. Причем быстро-быстро. От лагеря до монастыря 10 минут хорошего галопа. Но мы успеваем. Добыча упакована, карета, то есть дракар, подан. Ризничего я прихватил с собой. И сразу же об этом пожалел. Пузатый старик немедленно устроил с отцом Бернаром безобразную перепалку на латыни. Причем отключить своего шумного оппонента наш монах не позволил. Так мы и плыли обратно, под пронзительные старческие вопли на мертвом языке Великой Империи. А в целом хорошо сплавали, удачно. Сведения важные получили, добычу подняли неслабую. А чем я особенно гордился, ни одного человека не потеряли. Даже не ранили никого.